Глава 39. Элейн. Очнулась. Открыла глаза. На меня пялился большой паук. Наверное, еще пару минут, и он бы начал обматывать меня паутиной. Голова гудела, словно чугунная. Каждая возникшая мысль буквально отскакивала от стенки черепа и металась туда-сюда, словно мячик для пинг-понга. Шон снова меня обманул. Нет, я всего лишь потеряла сознание, когда зашла в дом. Видимо, сказалось утомление. Вспомнила тот странный диалог с Шоном в саду. Сейчас я уже даже не допускала мысли, что голос звучал только в моем воображении. Он просто был не похожим на прежний голос Шона. И что за бред, будто в его подвале еще кто-то есть. Он бы просто не смог попасть туда. Я усмехнулась и встала на четвереньки. Перед глазами все поплыло, потом потихоньку пришло в норму. Паук убежал, решив, что я слишком большая для жертвы. Правильно. Иди жри мух, пока кто-нибудь не сожрал тебя или не смахнул пылесосом. Справившись с головокружением, я поднялась на ноги, оперлась на спинку стула и снова замерла, пока кухня в очередной раз не перестала напоминать карусель. Надо поесть. Кажется, у меня есть бульон. Да, кастрюлька нашлась в холодильнике. Поставила ее на газ, заедая приступ тошноты и ломтем хлеба. Наверное, зря. В итоге, налив бульон в тарелку, решила отнести Шону. Может, у него просто нет сил? А прозрачный наваристый бульон — самое то. Чуть пошатываясь, спустилась по лестнице. Край тарелки обжигал пальцы. За дверью по-прежнему ни звука. Открыла кошачий лаз, просунула угощение. «Кушать подано, сэр!» Не смогла удержаться от язвительного тона, но лишь за тем, чтобы почувствовать себя увереннее. «О, кажется, зашевелился». Тарелка шкрябнула о стену, и звук отдался в зубах. «Спасибо». Через силу, нехотя, едва пробивая толщину двери. «Позже я принесу еще. Сейчас ты не готов для рая, а из ада ты уже сбежал. Там тебя плохо охраняли, Шон». Это случилось через год после того, как умерли родители. Летом. Бабушка вышла замуж. И не просто так. В Париж. Мы получали открытки с Эйфелевой башней и розами. Ло тут же выкидывала их в мусорное ведро и раздражалась от всего, что могло отвлечь ее от подготовки к экзаменам. Я не смотрела телевизор, не слушала радио, не гремела кастрюлями, не мыла полы, не... Впрочем, это слишком скучно. Перечислять все, чего я не делала, гораздо проще сказать, что именно в тот период я проиллюстрировала свою первую книгу, хотя, рисуя, боялась услышать: «Ли, твой карандаш чересчур царапает бумагу». Когда сестра ушла в библиотеку, я прямо вздохнула свободнее, залетала по дому вольной птицей, нарочно топала и хлопала дверями, врубила радио и вопила вместе с ним, поэтому я не услышала, как кто-то пришел, пока снизу не донесся голос. У меня все похолодело. Это было очень легкомысленно — не запирать входную дверь на замок, особенно если ты осталась дома одна, особенно если гость — Шон. «Есть кто живой?» «Может, и правда надо было притвориться мертвой? Лечь в кровать, застыть в неподвижности, сложить руки на груди, перестать дышать. Я же видела мертвецов в гробу. Патрика, мать, отца. Смогла бы притвориться». Но я вышла к нему навстречу. Встала, глядя сверху с лестницы, на ненавистного мне человека. «Чего тебе?» Я старалась говорить так, как говорила со мной в тот период Ло, бросая слова, словно камни в колодец. «Приехал навестить любимых сестричек». Он сомневался, присматриваясь и не делая ни шагу наверх. «Спасибо, Боже!» Он сомневался, я это или моя сестра. «Навестил? Теперь с катертью дорога». «Я еще не видел». Шон сделал слишком долгую паузу, просто пожирая меня глазами. Нельзя было допустить, чтобы он понял, что перед ним стою именно я. «Ли в библиотеке, но она вряд ли тебе обрадуется». Мне надо было избегать длинных фраз, потому что кузен вдруг хохотнул, буквально взлетел ко мне по ступенькам и впился пальцами в плечи. «Хороша. Ты так и не оставила детскую привычку морочить голову». Едва почувствовав прикосновение его рук, я оцепенела. Шон, словно паук, опутывал меня паутиной своих слов, горящим взглядом и усмешкой. «Так говоришь, Ло в библиотеке». «Ли!» — пискнула я в тщетной попытке обмануть. «Нет». Шон притянул меня к себе так, что стало трудно дышать. Я чувствовала, как его рука шарит по моему телу. «Тебе почти удалось. Почти. Но ты ведь моя девочка, и я всегда тебя узнаю. Соскучилась по любимому братику?» Чем больше я пыталась вырваться, тем больше он усиливал хватку и распалялся. Одна в доме, я оказалась ему желанной добычей. Воображение кузена явно рисовало извращенные картинки, подобные тем, что были в его книге. Мне бы закричать, но из горла вырывался лишь едва слышный хрип. «Господи, Ли!» Мы оба не услышали, как вернулась Ло. Я лишь уловила движение, а потом на голову Шона обрушилась тяжелая ваза. Он тут же обмяк, покачнулся и полетел вниз по лестнице. Сестра только посторонилась, а потом крепко прижала меня к себе. «Тише, тише!» Она гладила меня по голове, как маленькую девочку, пока я содрогалась в рыданиях. «Все хорошо. Сейчас мы вызовем полицию. Они закроют этого ублюдка на 1000 лет и один день, и мы думать о нем забудем». «Если бы». Боги смеются, когда человек строит планы. Я уже успокоилась, а Шон все лежал внизу. Мы переглянулись. Глаза выхватили и осколки вазы, и небольшую лужицу крови. «Стой здесь», — приказала Ло, как будто я могла сделать хоть шаг. Мне даже пришлось схватиться обеими руками за перила, чтобы не покатиться следом за кузеном. Сестра спустилась, присела возле Шона, пощупала пульс на шее, склонилась к груди. Я до боли стиснула челюсти, чтобы не дать вырваться из горла истошному воплю, зарождавшемуся у меня внутри. Ло проделала еще какие-то манипуляции. Затем поднялась с колен и, задрав голову, спокойно объявила: «Он мертв, Ли». «Что?» «Наверное, сломал шею». «А как же...» Я буквально увидела толпу полицейских, любопытные лица соседей, собравшихся со всей округи, и нас, Сло, закованных в наручники, уводимых под стражей в невообразимое, ужасное будущее. Суд, тюрьма. Учтут ли присяжные, что все произошло в состоянии аффекта? Кажется, так это называется. Но у Ло были другие планы. Она подхватила Шона под мышки и попыталась приподнять. «Помоги уже, Ли!» — раздраженно воскликнула сестра. «Не будь такой тряпкой!» «Чего ты хочешь?» Я попыталась оторваться от перил. «Мы должны убрать его отсюда. Неужели ты не понимаешь?» Конечно, я понимала. Но я бы скорее сама сбежала из дома, куда глаза глядят, и больше никогда не возвращалась, чем притронулась бы к нему. «Да шевелись же, Ли!» — еще суровее прикрикнула Ло. Никто не сделает это за нас. А ты ведь не хочешь?» Я торопливо зашагала вниз по ступенькам, лишь бы она не стала говорить обо всем том, что я уже представила в своей голове. «Бери за ноги!» — скомандовала сестра. «Надо дотащить его до входных дверей, а потом я подгоню пикап к крыльцу». Но я застыла над телом, словно завороженная. Мертвый Шон казался мне еще более отвратительным. К тому же я не верила ему, несмотря на все аргументы Ло. Он запросто мог притвориться, а потом дождаться момента, когда я окажусь поблизости, схватить меня и... От цепкой хватки мертвеца мне уж точно не освободиться. Ли! Боже! Я наклонилась, стараясь смотреть в сторону, представляя, что это кто-то другой, что-то другое. Держи крепче! Ну почему она все время на меня кричит? Будто я в чем-то виновата. Разве это не она убила Шона и теперь заставляет меня помогать ей, хотя я ни при чем. Совершенно ни при чем. Кое-как мы забросили кузена в кузов пикапа, прикрыли брезентом. Я облегченно вздохнула, но... Ло... «Поехали!» — опять скомандовала она. «Сбросим труп в реку с обрыва. Пусть это выглядит как несчастный случай, будто он сам упал и свернул себе шею, а течение унесет тело подальше от нашего дома». Я, кажется, поняла, почему Ло сердится и кричит. Она боится. Так же, как всегда боялась я. Просто мне всегда было не до криков. Я больше отмалчивалась. А сестра другая. И она единственный человек, который по-настоящему меня слышал. Я должна поступить так же. Просто услышать ее. Меня трясло. Ноги подкашивались. Но я двинулась к кабине, послушно втиснулась на сиденье. Ло — моя сестра. Не могу ее бросить. Она спасла меня от Шона. Теперь я должна спасти ее от тюрьмы. Пикап остановился у самого обрыва. До края оставалось всего несколько шагов. И опять пришлось возиться с телом, вытаскивать его из кузова, нести. Положили у самой кромки. Одна рука свесилась вниз. «Вот и все, Шон. Ты больше никогда не сможешь причинить мне боль». Не знаю почему, но прежние напряжения и страх вдруг отпустили, отодвинулись, растворились. Словно неподъемный груз, который я тащила в течение многих лет, упал с моих плеч. И как же стало легко. Даже улыбнуться захотелось. И я не стала сдерживаться. Уголки моих губ поползли вверх. И я, больше не боясь, с силой пихнула трубку Зена ногой. Он перевалился через край, зашуршала осыпавшаяся земля, а потом раздался громкий плеск, как последний аккорд. «Прощай, Шон».